Россия, 41. Николаев, 14 августа. Дождя не было уже неделю. По истерзанной обстрелами земле плыл зной середины августа, но холодильник в доме работал исправно, и холодный квас, привезенный кем-то из обслуживающей фронт бригады, спасал как никогда. После обеда Итан вкрутил последний шуруп в деревянный остов двуспальной кровати, привезенной теми же волонтерами, для особых агентов контрразведки, как их представил комиссар местного отделения русской общины. Лавиния застелила постель, и они тут же опробовали ее на прочность. Кровать неизвестного бренда выдержала. За истекшую неделю Лавиния взломала серверы Николаевского порта. Российские войска уже отогнали ВСУ на 6 километров от города, инфраструктуру которого, к удивлению освободителей, удалось более или менее сохранить. И вписала в кондуит работников порта фамилию Шевчук. Под ней теперь и прятались от преследования службы надзора военной безопасности Итан Лобов и Лавиния Иванова Датык, став инженерами по портовым сооружениям. Документы на фамилию Шевчук им организовал личный секретарь Луганского РОК Смоляков. Линия боевого соприкосновения покатилась вдоль берега Бугского залива Черного моря к Одессе, и непрерывный грохот артиллерийской канонады стал больше напоминать гром. Конечно, маскироваться под чужой фамилией Итану не хотелось. Однако охота на них, направляемая старухой, она же искусственный интеллект маршалесса, по сути, командующая военными действиями на Украине, не прекращалась, а после захвата Лавинии и вовсе перешла в стадию ликвидации шпионов, хотя никакими шпионами они не были. Вирус же, разработанный подругой Итана, который должен был отбить у старухи охоту охотиться, все еще не был доведен до совершенства. С ним еще следовало заниматься, имея при этом доступ к современным вычислительным мощностям класса квантовых компьютеров. А так как мощного персонального компьютера у Лавинии не было, к своему в квартире она, разумеется, подойти не могла, потому что квартира находилась под наблюдением, то пришлось искать таковой на стороне. И подчиненные Смолякова нашли ей доступ через свой портал, имеющий соответствующую криптозащиту. Теперь каждое утро с 8 часов Лавиния на полдня пропадала в Центре социальной помощи и реабилитации солдат российской армии, ЦСПР, получивших психотравмы на фронте, чтобы поработать на компьютерах Центра над уточнением ультратрояна, алгоритма, способного изменить базовую программу старухи в части поиска и задержания спецслужбами возмутителей спокойствия пару Лобов Лавиния. Генетический брат Иннокентий, двойник Итана и Тараса, обитающий в 88-м Реале, влип в переделку со своим военным ИИ Баталером из-за утечки информации о том, что государственный искусственный интеллект и империя собирается через отмену частной собственности установить полный цифровой контроль над государством. А в 41-м Реале противостояние айтишника Итана, служившего в цифроцентре Министерства обороны с маршалессой, началось из-за Лавинии, хакера разведки МО, случайно скачавший файл о реальном положении дел в стране. Защитный ИИ России на самом деле вел большую игру с таким же ИИ Украины, перемогой, и Запада, собираясь делать это вечным. Естественно, маршалесса не могла не отреагировать на утечку информации и попыталась убрать носителей и разоблачения. Пока что это ей сделать не удалось, хотя в распоряжении старухи были не только ее нейросети, но и спецслужбы России, что снижало шансы Лобовых уцелеть в десятки раз. Впрочем, и в 23-м Реале, родном варианте Тараса Лобова, ситуация была не лучше, несмотря на отсутствие в нем управляющих нейросетей. С помощью друзей ему удалось доказать свою непричастность к анархистским стрельбам по целям на Украине, которые почему-то официальные военачальники обходили стороной. Однако олигархические структуры, как говорится, точили на него зуб, подсылая убийц, поскольку его группа уничтожала кровно нажитые на войне сверхприбыли в стране У. Материалов в интернете, подтверждающих предательство толстосумов и чиновников-либералов, было предостаточно для их осуждения, но лишь в последнее время, после смены министра обороны, у народа появилась надежда на изменение позиции верховного руководства страны. Хотя мечты о справедливом управлении могли и не сбыться, во всяком случае, судя по гигантскому сопротивлению либерального слоя коррумпированных чиновников. Они мечтали не о воздаянии предателям, а о наживе, и Тарас Лобов едва ли мог рассчитывать на то, что его преследовать больше не будут. Лавиния словно почувствовала, о чем думает друг, потому что, уходя в центр, вдруг спросила, задержавшись на пороге: «Как ты думаешь, Тарасу тоже приходится прятаться?» «С чего это тебе пришло в голову?» — удивился молодой человек. «Пришло», — виновато улыбнулась девушка. «Надо бы проведать. Я по Снежане соскучилась». «Проведаем. Сам собирался связаться с братьями. Так что в ближайшее время спустимся к ним». «А к Стефании с Кешей? И к ним завернем. Он пытался найти Италия, и если не нашел, нам придется искать и 111-го братца». «Да, жалко его. Он ведь не может пользоваться QR-алгоритмом. Вообще, пора начинать решать старые проблемы, пока старуха и Ирусь не дотянулись до нас первыми. Но я надеюсь, что ребята из РОК помогут нам в этом деле. Не забудь инструкции Смолякова. Никаких регистраций в сети. Никаких визуальных контактов с поисковыми системами». «Не учи ученого», — засмеялась девушка. Она чмокнула Надзорика в щеку и села в кабину обыкновенной «Лады Искры», принадлежащей курьерской службе ЦСПР. Свои боевые спецкостюмы Итан и Лавиния запрятали в погребе дома, где их поселили, и последнее время щеголяли в самой непритязательной одежде. Шорты в полбедра, майки-футболки, отвыкая от военной амуниции. Но поскольку Лавиния обладала модельной фигурой, впрочем, все подруги Лобовых отличались природной красотой и походили друг на друга, как сестры, что выразил брат Снежанны, полковник Шелест, фразой: «А у вас губа не дура, парни». Какой бы одежду ни надевала, даже водитель «Лады», 66-летний водитель Михалыч, каждый раз останавливал на девушке восхищенный взгляд. Итан мысленно усмехнулся, заметив реакцию Михалыча, вспомнил бойца из группы Тараса, лейтенанта Шалову Топоридзе. Тот только что не впадал в транс при виде Снежанны, не менее красивой, чем Лавиния, и готов был выполнить любой приказ жены командира, лишь бы она улыбнулась. Лада с Лавиней уехала. Итан вернулся в дом, прокручивая в голове план действий на день. И в это время в ухе залился птичьей трелью мобильный «Альпин». Итан нацепил смарт-проектор дополненной реальности и увидел в призрачной глубине очков узкое, жесткое, с прямыми губами и льдистыми глазами лицо Фемистокла, одного из руководителей русского офицерского корпуса, помогавшего ему и всем Лобовым в начале лета. Фемистокл руководил оперативным подразделением корпуса «Форпост» и имел доступ к директорату Совета Безопасности России. В благоустройстве Итана и Лавинии он участия не принимал, и его звонок озадачил Надзорика. «Слушаю, товарищ генерал». «Я не генерал», — усмехнулся собеседник. «Нужно побеседовать». Итан озадачился еще больше. «Я вас слушаю». «Не по защищенке». «Но вы же знаете мое положение. Не обижайтесь, пожалуйста, подъезжайте». «С вами хотят поговорить люди из совбеза, поэтому вам лучше подъехать самому, они к вам не поедут». Фемистокла Итан знал не лучше Смолякова, но они помогли ему избежать многих бед. Людям такого уровня стоило доверять, поэтому айтишник сказал: «Хорошо, сообщите адрес». Фемистокл продиктовал. Ехать надо было недалеко, на восточную окраину Николаева, где охрану разворачивающихся госучреждений несли службы Росгвардии и добывших владения украинского олигарха Мещерякова, которые предполагалось отдать санаторию для раненых солдат, можно было дойти пешком. Но Итан решил не рисковать. За пределами нынешнего места жительства он с Лавинией носил голографические маски, превращавшие их в старика и пожилую женщину. Однако в распоряжении маршалесы имелось множество средств наблюдения, и лучше было скрываться от них внутри кабин автотранспортом. Договорившись с командиром форпоста о времени прибытия на встречу, Итан попрощался с ним, связался с помогавшим паре сотрудником центра реабилитации и попросил подогнать машину. К половине десятого машина прибыла, замызганный пикап «Амода» цвета перегноя. Итан нацепил на себя скрывающий фигуру полуфренч, украшенный заплатами, которые ему доставили по заказу среди других вещей. Заколебался было, не взять ли с собой оружие, но не взял. Закрыв дверь на замок, вышел к пикапу, и тот доставил старичка-пассажира к въезду на территорию бывшего поместья Мещерякова, здания которого чудом уцелели от бомбежек, в то время как недалекие причалы Николаевского порта были превращены в лунные ландшафты от десятков снарядных и ракетных воронок. Машину на территорию санатория не пропустили, пришлось звонить Фемистоклу, и лишь после этого угрюмые парни в полевой форме Росгвардии открыли решетчатые ворота. Оставив машину под навесом с другой стороны небольшого флигеля, Итан Шевчук оценил стоявшие здесь автомобили, сообразив, что на них, очевидно, и ездят те самые важные персоны, о которых говорил Фемистокл. Это были две бронемашины «Тигр» и два бронированных универсала российских марок «Москвич» и «Аурус Урал». В холле одноэтажного здания его ждали двое молодых людей. Парень в гражданском костюме и девушка в камуфляж-комби. Оба подтянутые, ощутимо сильные и внимательные. Итан активировал свои модифицированные органы чувств и контуры дополнений, играющие роль датчиков опасности, и определил, что пара вооружена, хотя никакого оружия у них с виду не было. «Вас ждут», — сказала девушка с роскошным каре синевато-отсвечивающих волос. Парень ничего не сказал, только окинул Итана цепким взглядом карих глаз, в которых промелькнули изучающие, снисходительные и сочувственные искорки. Видимо, он ожидал увидеть мускулистого качка, а встретил пусть и высокого, но старика в безобразном балахоне. Поскольку никто из встречающих не потребовал показать документы и не искал оружия, Итан понял, что пара имеет такие же системы датчиков, определяющие вооружение человека, что были и у него. Гостя провели в глубины флигеля, совершенно пустого, судя по отсутствию людей или какого-либо бытового шума. Остановились перед обыкновенной дверью, покрытой дранкой. На самом деле дранка оказалась маскировочной пленкой металлокерамической двери толщиной в 10 сантиметров. Парень постучал костяшками пальцев по притолке, открыл дверь, пропустил гостя. Итан вошел, пахнуло прохладой и озоном. Он оказался в довольно большом помещении с забранными решетками окнами, разделенном прозрачной перегородкой. Стены помещения серебрились сеточкой защиты от электромагнитного излучения, а по наличию в нем стоек с аппаратурой, спецстолов, компьютерных мониторов и шелестящих вентиляторов, можно было догадаться, что это настоящий информационный центр. За двумя столиками с компьютерами за перегородкой сидели молодые операторы в военной форме. За отдельно стоящим в углу столом, на котором стояли кофейные и чайные приборы, расположились четверо мужчин, из которых только один носил военный мундир с погонами полковника, остальные были в гражданском. Итан узнал двоих, самого Фемистокла в серой хламиде, прячущей фигуру, и полковника. Это был Алексей Рулин, заместитель командующего армией «Восток» генерала Вольнова. «Проходите». Встал Фемистокл, жестом показывая кому-то, чтобы принесли стул. Итан вытянулся во весь свой немалый рост. «Итан Лобов». Мужчины промолчали, разглядывая айтишника. «Мне казалось, вы моложе», — проворчал мужчина лет 60, одетый, несмотря на летнюю жару, снаружи в темный костюм. Он был широк, могуч, с большой головой и мясистым лицом. «Дмитрий Алексеевич», — представил его Фемистокл. Итан наконец понял, что перед ним полковник разведки ФСБ Семенихин. Причем, скорее всего, в дипмаске. Улыбнувшись, надзорик на миг выключил свой маскер, показав истинное лицо, и снова включил. По губам мужчин пробежали понимающие усмешки. «Маскер не спасет», — с улыбкой проговорил четвертый из присутствующих, лет 50, крепкий, хорошо сложенный, седой, но, кажется, не от природы, а от надлежащего ухода за собой. Волосы у него были уложены красивой волной по моде «Морской прибой», а на левой щеке пульсировал трехмерный паучок тату иероглифа «Лав». Итан сел. «В том смысле», — продолжил модник, на котором отлично сидел летний батник со стоячим воротником, с жемчужным отливом и белые брюки, жемчуг указывал на наличие у костюма системы терморегуляции, «что старуха все равно вычислит ваши личностные данные». «Знаю», — согласился Итан. «Сам создавал алгоритмы распознавания дипфейков, но все же без маскера в людных местах лучше не появляться». «Даник Фетисович Рунге», — сказал Фемистокл. Итан выпрямился, догадавшись, что перед ним советник президента, и он же член Совета Безопасности России. Стал понятен смысл слов Фемистокла: «они к вам не поедут». «Готов служить Родине?» — мужчины переглянулись. «Не стоит становиться в позу», — проворчал Рулин. «Я не становлюсь. Позвольте, я начну». «Бога ради, Алексей Тимурович», — кивнул Рунге. «Я человек практический и в мистику не верю. Объясните, что за волшебный способ исчезать вы применяете». «Это не волшебство, товарищ полковник. Абсолютно научный феномен. Вселенная каждый миг разветвляется на...» «Я слышал, но это не доказанная теория. Меня же интересует практика. О ваших подвигах ходят легенды». «Алексей Тимурович, мы собрались не на теоретический диспут», — мягко произнес Рунге, — «а для выработки неких решений. Оставим науку в покое. Капитан Лобов может переходить из одного варианта бытия в другой. Это непреложный факт, и в этом его колоссальное преимущество перед нами. В связи с фактом у меня вопрос. Где вы были, капитан? В каких измерениях?» Итан посмотрел на Фемистокла, темное морщинистое лицо которого не выражало ничего, кроме равнодушия. «Я все сообщил комиссару. Повторите для нас». Фемистокл кивнул. Итан пожал плечами. «Я побывал в десятках разных реалов от 1-го до 220-го». «Минуту. Не понял», — перебил его Рулин. «Что значит от 1-го до 220-го? Разве эти ваши реалы посчитаны?» «Посчитал их не я, а мой двойник Иннокентий. Для удобства, чтобы отличать версии ветвлений. Потому что они, с одной стороны, идентичны, с другой же различаются между собой». «Почему?» Итан помедлил. Иннокентий повторял ему объяснение теории мультиверсума не один раз, и это надоело надзорику до чертиков. Однако вслух такое в присутствии уважаемых персон говорить не хотелось. «Каждая последующая копия Вселенной начинает жить по своим принципам, потому что мультиверсум подчиняется множеству разных физических законов. Неопределенности Гейзенберга, теории вероятности, теории относительности Эйнштейна, термодинамическим, суперструнным, квантовым и так далее». «Что такое принцип Гейзенберга?» «Алексей Тимурович, давайте не будем углубляться в недра теории». С тем же мягким укором произнес Рунге. При всей своей прилизанной модности вел он себя с безукоризненной вежливостью. «Иначе не доберемся до сути и к вечеру». Рулин замолчал. «Вот эти законы неопределенности и вероятности и диктуют условия существования реалов, то есть вариантов бытия». Продолжил Итан. «В одном варианте я, к примеру, не стал воевать с маршалессой, в другом стал, и развитие событий пошло по другому пути. Так образовался куст реалов, где первым обозначен тот, где началась СВО». «Разве до него этот мультивер не разветвлялся?» — нахмурился Рулин. «Почему вы или ваш близнец Иннокентий пронумеровали его как первый?» «Потому что он и был первым в ситуации с решением президента начать спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. До него в нашей Вселенной таких событий не было. А потом начали ответвляться копии, развивающиеся с отклонениями от первоначальных условий». «Теперь понял». «Так где вы успели побывать?» — спросил Рунге. «Вернее, не так. Насколько первые копии отличаются от нашей?» «С развитием этой истории копирования СВО различия все-таки накапливаются. первом варианте и до 23-го, где живет мой изначальный двойник Тарас Лобов, у нас произошло мало знаковых событий. Могу назвать лишь несколько. Псевдовосстание ЧВК «Бах», вмешательство НАТО и Пентагона в операцию, поставки натовских танков и самолетов F-16 Украине, смена министров в России и бегство предателей на Запад. Но потом, вследствие увеличения плотности событий в каждом последующем реале, этот феномен я назвал расширением времени. И после 23-го варианта эскалация боевых действий ускорилась. В нашем 41-м реале по России начали стрелять не только наземные ракетные комплексы США и ФРГ, но и британские подлодки. А в 111-м реале Украина и вовсе нанесла по Луганску удар грязной атомной бомбой. Слушатели перестали переглядываться и шевелиться, с одинаковым выражением недоверия на лицах, разглядывая докладчика. Не выразил своих чувств только Фемистокл. «Вы не преувеличиваете?» — прервал молчание Рулин. «Нет. Могу также добавить, что часть реалов, начиная с 200-го, оказалась мне недоступна. Так как в 199-м реале началась всеобщая ядерная война, можно предположить, что в последующих жизнь на Земле прекратилась». Помещением снова завладела хрусткая тишина, не считая доносившегося из-за перегородки попискивания и шелеста радиоэлектронной аппаратуры. «И сколько нам осталось ждать до этого момента?» — поинтересовался Рулин. «В нашем реале ядерной войны не случилось». «Что еще вы узнали?» «Негативного?» — поинтересовался Семенихин, недоверчиво морщась. «Вы знаете, что с начала 90-х в России, да и во всем мире, произошел цивилизационный обвал? Мораль, этика, культура в целом рухнули под волной сатанинской атаки мультикультурализма и гей-пропаганды. Прошу прощения, выражение принадлежит не мне, а известному культурологу страны Дугину. В нашем государстве народ тоже пытались опустить до уровня неандертальцев, потребляющих мерзкое месиво западной псевдодемократии и антикультуры, да не удалось. Так вот, уже в 88-м реале, где обитает мой двойник Иннокентий, такая же копия Лобова из первого реала, дела обстоят хуже». «Что может быть хуже деградации народа?» — усмехнулся Рунге. Чувствовалось, что советник президента по национальной безопасности великолепно образован и знающий. «Начать с того, что страной там управляет система искусственного интеллекта и империя». «У нас то же самое». «Да, только 88-я и империя пошла дальше». «Впрочем, вы правы, то же самое творится и в других странах, коими управляют ИИ. Но вот вам один культурный пример. В программе массовых развлечений изобретен полисексор — аппарат для переживания сексуальных удовольствий, как традиционных, так и извращенных, что, по сути, отменило институт семьи. По закону программа недоступна молодежи до 18 лет». На деле это продвинутый бизнес, абсолютно не учитывающий возраст пользователям. Мужчины переглянулись. Рулин едва не сплюнул, но удержался. «Бизнес, говорите?» «Так точно, товарищ полковник. Ничего личного, как говорится. Еще пример из этой же области. Экстракс». «Как?» «Звучит не лучше собачьего имени. Или тоже какой-то секс?» «Почти в яблочком». «Экстракс» — это программа виртуального обмена мужчина-женщина во время полового акта. Лица слушателей выразили овладевшие ими эмоции. «Как это?» — не понял Семенихин. «Как можно поменять местами?» «Не местами, телами», — улыбнулся Итан по-лобовски. «В смысле, мужчина начинает чувствовать себя женщиной и наоборот. Неужели такое возможно?» — усомнился Семенихин. «Возможно. Иначе не была бы создана целая индустрия экстрекса». Иннокентий говорит, что вначале была создана гипнопрограмма, позволяющая почувствовать себя кем или чем угодно, от животного до дерева, и лишь потом эту возможность перевели на язык получения суперудовольствия. Семенихин покачал головой. Рулин сжал губы. Рунге рассмеялся. Фемистокл остался невозмутим. «Да, фантазии мракобесов неуемны», — сказал он. «Странно, что в 88-м реале еще сохранилась цивилизация. «Далеко не так, как вы мечтали наши предки», — перестал смеяться Рунги. «А откуда у вас такие сведения о развлечениях в будущем?» — осведомился Рулин. «Это не будущее». Итан вдруг поймал странную мысль, имеющую отношение к будущему, или скорее к парадоксам времени. Однако она ушла вглубь психики, как рыба, сорвавшаяся с крючка. «Почти все реалы отражают одинаковое время, настоящее, которое течет в них с одинаковой скоростью. Сегодня 14 августа, и в реалах ниже и выше, до 88-го точно, на всей Земле 14 августа. Хорошо. Предлагаю закончить на этом наши физические экзерсисы», — сказал советник. «Не для обсуждения законов физики собрались, есть темы поважнее. Что конкретно вы знаете о планах Маршалессы?» Рунги глянул на Фемистокла. «Я знаю, что вы обвиняли ее в узурпации власти в стране. Как это понимать?» «Термин «узурпация» не совсем адекватен ситуации. Там Маршалесса не просто управляет боевыми действиями СВО. На самом деле играет с такой же ИИ-системой ВСУ под именем Перемога. Моя знакомая, — Итан поправился, — моя девушка Лавиния, хакер Минобороны, случайно выяснила суть этой игры, рассчитанной на многие годы и даже десятилетия, что и послужило причиной охоты на нее и на меня. В третий раз за столиком с остывшими напитками установилась непрочная, как дырявый зонтик, тишина. «У вас реально есть такая информация?» — заговорил Семенихин после паузы. «Все, что я накопал, передан руководству РОК», — Итан посмотрел на Фемистокла. Комиссар русского офицерского корпуса бесстрастно кивнул. «Наши формологи изучили материалы Лобова и провели анализ последних распоряжений Маршалессы. Основания к расследованию деятельности системы настолько вески, что мы вынуждены кодировать все виды связи и маскировать встречи, чтобы Маршалесса не смогла засечь нашу подготовку». «К ее ликвидации?» — спросил Семенихин. «К ее перепрограммированию», — сказал Итан. «Ликвидировать ее систему нельзя, мы сразу проиграем войну. Есть два аспекта этой проблемы. Первый — командование вооруженными силами в настоящее время подчинено и империи через Маршалессу, которая и ведет игру вместо того, чтобы добиться победы над врагом. Второй. Главным пунктом в планах старухи является ликвидация утечки информации, то есть нас с Лавинией, объявленных предателями по всем информационным площадкам. Если первый формат мы не можем изменить, пока все спецслужбы выполняют рекомендации и империи, то второй можно попытаться откорректировать, то есть стереть алгоритм нашего преследования. «У вас есть идеи, как это сделать? Вы математик?» «Я надзорик, хорошо знакомый с математикой и цифровыми алгоритмами. Но Лавиния — хакер высочайшего класса. Она и создала алгоритм, способный изменить ситуацию, который она сейчас уточняет. Через несколько дней мы сделаем попытку». «Мы? То есть вы и ваша пассия?» Итан холодно посмотрел на Рулина. «Лавиния — моя невеста. Но мы не одни, с нами корпус». Итан посмотрел на Фемистокла. «И мои двойники». Рунги наметил улыбку. «Из других реалов». «Так точно, товарищ генерал». «Как вы поддерживаете с ними связь?» «Через QR-канал». Рулин поднял брови, собираясь задать очередной вопрос, но советник президента остановил его. «Продолжим, товарищи». «Хотел бы уточнить», — сказал Рулин. «Слушаем». «Я ни разу не видел, капитан, как вы исчезаете». Семенихин с любопытством посмотрел на Итана. «Я тоже». «Продемонстрируете? Или это сопряжено с большими энергозатратами?» «Нет, не с большими, хотя энергия при переходе мембран, безусловно, расходуется». Итан воспроизвел в уме пиксельный рисунок QR-алгоритма и перенесся в соседний, 42-й реал. Естественно, вышел он в той же точке пространства с теми же координатами, однако в 42-м варианте реальности здание, хотя и существовало, помещение флигеля в этот момент пустовало, и никакого командного пункта разведки в нем не было. Из-за отсутствия мебели комната казалась больше по размерам, чем была на самом деле, и по толстому слою пыли на полу Итан сделал вывод, что ею давно не пользовались. Вдохнув запахи запустения и сухого дерева, он прошелся по полу, поднимая облачко пыли, и вернулся обратно в родной реал, оказавшись в самом углу помещения. Раздался дружный вздох. Свидетели магического действа отреагировали на фокус. «Впечатляет!» — качнул головой Рунге. «Где вы были?» — спросил Семенихин. «Рядом!» — лаконично ответил Итан. «В каком смысле рядом?» «Товарищ полковник!» — остановил его Рунге. «У меня мало времени. Прошу не отвлекаться на детали. Озвучьте наше предложение». Семенихин раскрыл свой руфон, который носил во внутреннем кармане мундира, глянул на экранчик. «Капитан, как вы уже знаете, спецоперация зашла в тупик. И, как мы теперь понимаем, по вине маршалессы. Мы взяли Николаев, Одессу, Харьков, Краматорск, Запорожье, но враг не сдается, потому что его поддерживает не менее мощный ИИ «Перемога», — ровным голосом закончил Итан. «Я в курсе. То есть за спинами людей проводится игра искусственных интеллектов маршалессы и перемоги, рассчитанная на долгое противостояние. Все эти расклады есть в моих материалах, которые я передал руководству РОК». «Да-да, конечно. Поэтому мы и засекретились на самом высоком уровне, который только нам доступен. В связи с создавшимся на фронте положением, мы вынуждены создавать отряд глобального реагирования для проведения спецопераций, который смог бы изменить ситуацию как на линии боевого соприкосновения, так и с возвратом управления фронтом под контроль генштабом. Отряд особого назначения». «ООН!» — фыркнул Рулин. Семенихин озадаченно посмотрел на полковника. «ООН? Аббревиатура отряда особого назначения? ООН!» Не сразу сообразил. «Кстати, не очень-то лестное совпадение, поскольку нынешний ООН подчиняется Госдепу США. Отряд же лучше назвать менее одиозно. Бог!» — предложил Итан, наметив улыбку. «Бог?» — удивился Рулин. «Почему?» «Такой отряд был создан в 23-м реале. Им командовал мой близнец Тарас Лобов. Бог же — аббревиатура слов «блуждающая огневая группа». «Оригинально», — усмехнулся Рунге, еще больше расположив к себе надзорика. «Чем она занималась?» «Ликвидировала военные цели, до которых не дотягивались руки фронтовых командиров». «Понятно. Парни отстреливали негодяев и уничтожали активы, принадлежащие на территории Украины отечественным бизнесменам». «Верно». «Но у нас никто блуждать не будет», — возразил Семенихин. «Да, оперативное ядро начнет работать по логистическим центрам и центрам принятия решений, но в основном отряд будет заниматься сменой цифровых управленческих подразделений. Конечная цель — опустить маршалессу вместе с и империей до уровня быстродействующей экспертной системы и снять с них общекомандные функции. Страной должны руководить люди, а не машины». «Опустить маршалессу — это сильно!» Семенихин смешался. «Я не это имел в виду». «Я пошутил. Вообще это не...» Начал Итан и замолчал. Советник цепко посмотрел ему в глаза. «Хотите сказать, это не оригинально?» «Наверное, вы правы. Голливудские блокбастеры, в которых вверх над людьми берут машины, набили оскомину. Извините». «Не извиняйтесь, капитан, я полностью с вами согласен. Что ж, реальность догнала фантастику». «В общем, мы предлагаем вам, — заговорил Семенихин, — войти в состав группы. Только мне?» Полковник бросил взгляд на Рунге. «И вашей девушке». «В качестве кого?» Семенихин снова глянул на советника. «Вас в качестве командира опергруппы, Лавинию в качестве военного хакера, кем она и служила в министерстве». «И чем будет заниматься опергруппа конкретно?» «Планы большие», — оживился Семенихин. «В первую очередь это и в самом деле отстрел негодяев. Планируется ликвидировать президента Украины, командующих ВСУ, СБУ и командиров террористических обстрелов наших городов. Потом примемся за ликвидацию западных русофобов». «Нет», — сказал Итан. Брови Семенихина подпрыгнули. «Что нет? Вы против ликвидации врагов?» «Не против. Но решения по таким целям должны выноситься после всестороннего обсуждения причины и последствий». «Гибель мирных граждан страны не причина», — мрачно проговорил Рулин. «В 23-м реале уже был проведен такой эксперимент. Группа «Бог» ликвидировала президента Зем. Но облегчения никому это не принесло. Американцы живо сменили его на новую куклу. «Но гуманизм по отношению к преступникам, — сказал Рунге, — оборачивается чудовищным зверством по отношению к их жертвам. Хищного зверя лечит только отстрел, — горячо добавил Рулин. Если террориста не расстрелять, он вернется и будет мучить и убивать людей дальше». «Я не это имел в виду», — пробормотал Итан, кляня себя за то, что начал полемику. «А что вы имели в виду? Отказ вступить в вооруженную борьбу может закончиться еще большим злом, к примеру, развалом государства, хаосом, гибелью тысяч людей». Итан поднял на советника похолодевшие глаза. «Я не палач, товарищ генерал. Идти в атаку на укрепление врага, убивая бойцов, пожалуйста, не отказываюсь. Да и ходил не раз. Однако быть диверсантом не моя стезя». «Но вы же давали присягу», — не сдавался Рулин. Рунге остановил его жестом, не сводя взгляда с лица Итана. Повернулся к молчавшему до сих пор Фемистоклу. «Федор Михайлович, скажите свое веское слово?» Командир форпоста посмотрел на Итана не менее холодными глазами, хотя в их глубине просверкнула искорка сочувствия. «Мы не призываем к насилию и ненависти к противнику, капитан. Воюем не против людей, а против черной, затуманивающей разум идеологии фашизма. И мы тоже не убийцы и не палачи. Думай сам». Итан не выдержал его взгляда, опустил голову. «Я... подумаем». Рулин сдержал восклицание, с облегчением потер ладони. «Подумай, только не тяни». «Пробежимся по планам», — сказал Семенихин. «Не сейчас», — качнул головой советник. «Пусть созреет, да и мне нужно бежать». «Я могу быть свободен?» — сказал Итан. «Можете». Молодой человек встал. «Я провожу», — сказал Фемистокл, первым выходя из помещения, защищенного от всех видов прослушки.